Глава вторая. Напарница с мечтой о гербе. «Как вы думаете, я держался не особенно хамски?» — спросил Сварог. «Они часом не рассердились?» Гаудин хмыкнул. «Им некогда злиться. Они ушли от канцлера весьма удрученными». «А канцлер знает?» «Он канцлер?» «Второе после императора лицо». «И что?» «Ну, сейчас он еще не знает, знает он или нет. Понимаете? Когда все кончится удачей или поражением, вот тут-то и настанет время канцлера, с самого начала одобрившего дельный план или слыхом не слыхивавший об этой авантюре». «Это и называется большой политикой?» «Ну да», — хладнокровно сказал Гаудин. «Именно политика, именно большая. И я не стал бы в чем-то упрекать канцлера. Таков уж его пост — балансировать меж лагерями, кликами и сторонами, опекать юную императрицу, мирить, насколько возможно. У него хватает забот. Империя, пышно именуемая империей четырех миров, скажем откровенно, контролирует только две планеты, на которых хватает сложностей». «Да?» — жадно спросил Сварог. «А что с двумя остальными планетами?» «Ну, вам это сейчас совершенно ни к чему знать». «Слушаюсь». «Не обижайтесь. Ну, к чему вам сейчас еще и это?» «Ладно, я знаю свой шесток», — сказал Сварог. «Лучше скажите, удалось выяснить что-нибудь насчет загадок, сопровождавших экспедицию капитана Зо?» «Очень немногое. Описанного вами странного ружья мы так и не нашли, но пулемет отыскали. Очень похоже на работу гномов. Сами они ничего не в состоянии были изобретать, ну так уж сложилось. Зато с небывалой изощренностью совершенствовали изобретенное людьми». «Пулемету не больше 3 лет. Возможно, последние поселения гномов еще сохранились где-то. Но остальное — сплошной туман. Мы нашли 2 десятка трупов этих странных воинов в плащах из городского флага. Их косили из пулеметов в упор вместе с верховыми ящерами. Зрелище омерзительное. Кто это сделал и при чем тут Стахар, неизвестно. Я начинаю верить, что прав был Борн. Кто-то подставил Гарпага, чтобы освободить демона. Кстати, этот ваш демон Ягмар... Хранитель ворот традиционно считался фигурой вымышленной. Я обложился ветхими свитками, штудирую легенды и предания, пытаюсь доискаться, что еще, помимо демона Ягмара, может оказаться не древней мифологией, а правдой. Не самое приятное занятие. Мороз пробирает. Стоит представить, что Балор, к примеру, и в самом деле до сих пор спит где-то в пещере. Это еще кто? Очаровательная тварь. По легендам, у него был только один глаз, зато его огненный взгляд испепелял целые армии и сжигал дотла города. Хотите почитать? Вы же сами сказали, не стоит забивать голову перед серьезным делом, — буркнул Сварог. Просветите лучше, в самом деле летописи древних времен уничтожены почти начисто на 9/10, или это очередное вранье, и в ваших библиотеках есть все? Увы. О морских королях, например, вы не отыщете ни одной достоверной строчки, хотя они существовали, несомненно, так и со многим другим. Одни предания и сказки, и мы здесь ни при чем, ну, почти ни при чем. Любой умный король старается прополоть древние библиотеки, как грядку с морковкой. С тех пор, как обнаружили, что бумага и пергамент удивительно быстро вспыхивают, это их качество использовали без зазрения совести. Вы знаете, многие, как и я, уверены, что нашим далеким предкам вообще не стоило поселяться на этой планете, — добавил он без всякой связи. Но это произошло так давно, двигавшие ими мотивы нам неизвестны. Пойдемте, я вас познакомлю с моим человеком, отвечающим за Ранера, а потом с одной юной дамой, которая вас будет туда сопровождать». Сварог, уже шагнув следом за ним к двери, остановился от удивления. Дама? Да еще и юная? Помощница вам не помешает. Но, поверьте мне на слово, эта юная дама кое в чем превосходит мужчин. Ну, коли так, — проворчал Сварог, вспомнив Коргал. Другое дело, конечно, и вообще. Лорд Брагерт, несший на широких плечах тяжкий груз ответственности за Ронера, оказался рыжим, молодым и веселым до легкомыслия. У Сварога даже создалось впечатление, что это мальчишка, упоенно играющий в сыщиков-разбойников. Но дело свое он знал неплохо. Обстоятельно и подробно инструктировал Сварога, то и дело зажигая украшавшие его кабинет многочисленные экраны, чтобы наглядно все проиллюстрировать. Сварогу чертовски хотелось обойтись без мнемограмм, без этих знаний, насильно впихнутых в мозги, словно сало в шпигованного зайца. И Гаудин после недолгого раздумья пошел навстречу. «А теперь гвоздь программы», — сказал Брагерт крайне торжественно. Он сидел на мраморном подоконнике и безмятежно болтал ногами, игнорируя укоризненные взгляды Гаудина. «Проникнитесь серьезностью минуты, лорд Сварог. Ее высочество принцесса крови и наследница трона, очаровательная Делия Ронерская». Вступают фанфары. Ну, никакие фанфары, конечно, не вступили. Брагерт величественно простер руку. Сварог снова не угадал, который из экранов вспыхнет. Пришлось развернуться вместе с вертящимся креслом. «Прекрасно, не правда ли?» — гордо спросил Брагерт с таким видом, словно это он создал на свет сие очаровательное создание. «Да», — сказал Сварог. Она была прекрасна, золотоволосая и сероглазая. Разумеется, это оказался не портрет, а украдкой сделанный снимок, цветной и объемный, понятное дело. Делия словно бы смотрела на них из окна, вернее, это они словно бы стояли у окна, а она, превращенная злым волшебником в статую, смотрела в их сторону чуть надменно и чуть лукаво. Черный конь в темно-вишневой, шитый золотом сбруи, алый кафтан, синий гландский берет с красным пером, голова гордо поднята, золотые пряди струятся по плечам, руки в вышитых перчатках уверенно держат повод. Настоящая принцесса из сказки, способная десятками разбивать сердца и вдохновлять на немыслимые подвиги. «Последняя королевская охота в Бритмеле месяц назад», — сказал Брагерт. «На кабанов они охотятся по старинке, верхом, с пиками. Мы у них давно переняли эту забаву. Прекрасное и азартное занятие. Попробуйте как-нибудь на Сильване». «Девушка с характером, не правда ли?» «Это вам не жеманница времен рафинированной аурагельской династии». «Характер чувствуется», — кивнул Сварог. «Умна, образована, немного гордячка, ну, это фамильная. Кровь баргов, да вдобавок бабушка из города. Любовник, лейтенант гландского гвардейского полка. Не первый любовник в ее молодой жизни, однако должен подчеркнуть, что на фоне царящей при тамошнем дворе легкости нравов очаровательное деле выглядит едва ли не святой». Ибо никогда не имела двух любовников одновременно, и новый роман заводит, лишь подведя черту под предыдущим. Мне это в женщинах нравится. А вам? Да, пожалуй, тоже, — сказал Сварог. Надеюсь, и тамошняя легкость нравов придется вам по вкусу. Нельзя же работать круглые сутки. Крайности, понятно, оставим другим. Вроде вот этого. Он зажег экран. Благообразная морда, верно? Герцог и министр предпочитают весьма юных девочек, а этот для разнообразия мальчиков. Вот эта милейшая герцогиня, извольте полюбопытствовать, 5 лет назад предлагала совсем в ту пору молоденькой Дели 500 000 ауреев золотом за одну ночь. Ну, когда герцогиню при большом стечении публики разорвали лошадьми на Монфоконе, Герольды, понятно, объяснили народу, что герцогиня учинила государственную измену. Хотела продать порты соседям, волховала на фарфоровое блюдце и восковые фигурки. Такое редко случается. Нельзя приставать к принцессе со всяким противоестественным непотребством, ну, а в остальном полная свобода, если потихоньку и без огласки. Конгер человек умный, снисходительно позволяет приближенным тешиться маленькими слабостями, зато если возникнет необходимость срочно лишить кого-то головы, повод не нужно долго искать и мучительно выдумывать. Одним словом, Равенский двор. Тот еще зоопарк. Но, я уверен, Делия, когда вскоре настанет ее время, сможет взять его в руки. «Вскоре?» — поднял брови Сварог. «Королю, как вы только что сказали, едва за 50, и он, по-моему, мужик крепкий». «Да, у него рак печени», — безмятежно сказал Брагерт. «Самое большее через месяц он сляжет, а там пойдет быстро». «Об этом еще не знает ни он сам, ни его лейб-медики, но мой-то врач знает. Случается, в таких случаях канцлер приказывает нам помочь врачами и лекарствами, но ужасному он что-то не намерен помогать». «Почему?» «Высокая политика», — пожал плечами Брагерт. «Как специалист по РНР могу строить версии». На мой взгляд, канцлеру не по вкусу чересчур тесное сближение ужасного со Снальдером. Канцлер предпочитает властвовать, разделяя, а Делия терпеть не может Снальдер. Ее стародавний распри больше волнует, чем отца. Она по молодости лет не политик, что означает в будущем соответствующую смену сановников и ориентации». Сварог взглянул на Гаудина. Тот оставался невозмутим. «Интересно, есть где-нибудь во Вселенной места, где слова «высокая политика» и «дерьмо» не синонимы?» «Ох, вряд ли». Брагерт сказал, «Если вы ждете от меня каких-то обобщений, могу сказать, что Ранера не лучше и не хуже всех прочих государств. И потому...» Мысли глобально, не так уж и важно, под чью корону угодят три королевства. Признаться, я охотно отправился бы с вами в Равенну. Так и не успел в свое время исследовать знаменитые столичные подземелья. Второй подземный город, лабиринты, катакомбы, где-то в глубине смыкающиеся с подземельями, построенными еще до шторма. Кладезь тайн и открытий. «Это лорду Сварогу вряд ли понадобится», — сухо сказал Гаудин. «Не думаю, чтобы у него нашлось время лазать по подземельям, особенно тем, что построено еще до шторма. У него хватит своих опасностей». «Кого вы ему даете?» «Мару». Брагерт присвистнул и сделал большие глаза. «Я вас поздравляю, лорд Сварог, вас ждут незабываемые впечатления». «Ветрогон, конечно, — сказал Гаудин Сварогу в коридоре, — но других к нам и не заманишь. Сюда, прошу вас, познакомитесь с будущей напарницей». Войдя первым, Сварог недоуменно огляделся. Никакой дамы в комнате не обнаружилось. В кресле сидела лишь девчонка, лет 14, с темно-рыжими волосами и темно-синими глазами. Костюм на ней был темно-коричневый, мужской, такой носят слуги в замках. Но, пожалуй, все же не горничная. Волосы подстрижены по-мужски коротко, едва прикрывают уши, а глаза чересчур дерзкие и уверенные даже для балованной служаночки. «Проходите», — Гаудин легонько подтолкнул его в спину. «Знакомьтесь, это и есть Мара». «Ваша напарница». «Мара, это лорд Сварог, твой командир». Девочка встала и, вытянувшись по-военному, коротко поклонилась Сварогу. Теперь она походила на смазливого кадета. Сварог растерянно обернулся к Гаудину. «Это что, розыгрыш какой-то?» Гаудин усмехнулся одними губами. «Представьте, ни один человек простился с жизнью, потому что был настроен столь же несерьезно, как вы сейчас». Мара смотрела на Сварога серьезно, не без дерзости. «Нет, ну, как это — пожал он плечами. «Встаньте к стене», — сказал ему Гаудин. «Вот так». Достал из воздуха длинную серебряную шпильку, протянул Маре и что-то шепнул. Девчонка подняла шпильку перед собой в вытянутой руке, держа двумя пальцами за середину, выпустила, глядя Сварогу в глаза, поддала в падении носком черного башмака. Над духом Сварога глухо стукнула. Скосив глаза, он обнаружил, что шпилька торчит в резной панели в притирку к его виску. Это впечатляло. «Вам, понятно, метательное оружие ничем не грозит», — улыбнулся Гаудин. «Но житель Земли был бы уже мертв. Попробуйте ее взять, лорд Сварог. Просто скрутить. Но, предупреждаю, всерьез, в полную силу». Сварог отстегнул меч, поставил его в угол и двинулся вперед, чуть расставив руки, готовый мгновенно уйти в защитную стойку. Подошел так близко, что отлично мог рассмотреть нос в веснушках и густые ресницы. Девчонка, глядя ему в глаза, едва заметно напряглась. Сварог прищурился, сделал еще шаг. Он так и не успел заметить ее броска. Только что стояла у стены, и вдруг ее там не стало. На него налетел вихрь, и комната вздыбилась, выбив пол из-под ног. Ну, а когда его оставили в покое, он обнаружил себя лежащим в углу, позорно распластанным в нелепой позе. Вскочил. Девчонка стояла в прежней позе стойкого оловянного солдатика, только глаза чуть заметно смеялись. «Попробуйте еще?» — любезно предложил Гаудин. «Нет, спасибо». Сварог сердито отряхнулся. «С меня довольно». «Верю». «Скажите, она вообще-то живая? Настоящая?» У него возникло стойкое убеждение, что Гаудин про себя покатывается со смеху. «Мара, покажи лорду Сварогу, что ты настоящая», — невозмутимо сказал Гаудин. Клятая девчонка, покачивая бедрами, походкой манекенщицы подошла к Сварогу почти вплотную, закинула голову, приоткрыла рот, провела языком по губам и, прищурившись, послала ему столь зазывный и чарующий взгляд, что Сварога поневоле проняла и всерьез. Она медленно подняла руки и сомкнула запястье у него на шее. Сварог с некоторой опаской отвел ее руки и мог бы поклясться, что Гаудин фыркнул под нос. «Она живая и настоящая», — сказал Гаудин. «Когда-то мы пережили краткий период увлечения роботами и думающими машинами, но все кончилось серией весьма неприятных и печальных инцидентов, о которых мы как-нибудь поговорим за бокалом вина у камина. Когда случится спокойный вечер?» «Мара, подожди в коридоре». Она бесшумно вышла. Сварог покрутил головой. «Вот так», — сказал Гаудин. «Есть на Сильване одно отсталое племя. До сих пор по праздникам приносят своему идолу в жертву новорожденных. Ну, хорошо, хоть не убивают, просто оставляют возле истукана. Ну, а мы их незаметно забираем. И некоторые попадают в нашу школу, где учат долго и старательно, многие годы. И вырастают идеальные убийцы, лазутчики, телохранители, бойцы. О, не смотрите на меня так. Они бы все равно умерли, оставь мы их там. А в школу мы отправляем одного из сотни, только тех, кто предрасположен к такому именно ремеслу. Есть способы определить безошибочно». «Да. Поверьте, безопаснее сцепиться с десятком вольных топоров, чем с этой девочкой». «Да нет, я верю». Гаудин поморщился. «Лорд Сварог, умоляю вас, постарайтесь без слюнявой лирики. Ход ваших мыслей ясен. Вам мерещится, что достаточно показать ей зверюшек в зоопарке, подарить куклу или почитать сказочки. Не уподобляйтесь сентиментальной старой даме. Лучше и не пробовать. Все равно ничего не выйдет. Это недвусмысленный приказ». «Она не моральный урод и не чудовище. Всего-навсего живет той жизнью, для которой создана. Разумеется, в ее личности осталось что-то от обыкновенного ребенка, но это еще и боевая машина с дюжиной покойников на счету. Вы для нее командир, король, повелитель. Постарайтесь побыстрее с ней поладить. Наши люди успели привыкнуть к таким напарницам и напарникам. Вам же придется учиться на ходу. Зато я буду за вас спокоен, если можно в этом деле оставаться спокойным, конечно. Итак, приказы не обсуждаются? Не обсуждаются, — хмуро сказал Сварог. Прекрасно. Я понимаю, что именно вы станете подсознательно беспокоиться за нее, но это пройдет после первой же стычки, когда вы увидите ее в работе. Вы быстро вошел Брагерт, глянул вопросительно. «Докладывайте», — сказал Гаудин. «Последнее сообщение из Равенны. Сегодня ночью в королевском дворце произошло что-то вроде короткой стычки. Подробности пока неизвестны. Убиты несколько гвардейцев из охраны Дели. Сама она цела и невредима, ее видели утром. Вы велели докладывать обо всем». «Хорошо, идите». Гаудин задумчиво потер лоб. «Вот так и живем, лорд Сварог. Извольте теперь гадать, то ли это покушение на принцессу, то ли ночная жизнь дворца, никогда не блиставшая благонравием. Забирайте Мару и отправляйтесь к себе в замок. Вечером я за вами прилечу. Спустим вас в Снольдере, поблизости от одного из портов, сядете на пароход и поплывете в Ранеро. Ступайте, не обижайте Мару». «Вот уж что мне в голову не придет», — искренне сказал Сварог, вспомнив беззвучный вихрь, швырявший его с потолка на стены. Он вышел. Мара тут же поднялась со светло-коричневого дивана у стены и молча пошла рядом, стараясь попадать в ногу, украдкой косясь на него снизу вверх. «Ну что ж, прелестное дитя», — сказал Сварог, ломая голову, как же с ней держаться. «Скажи-ка, куском теста человека можно убить?» «Запросто». Она едва заметно улыбнулась. «Сначала, увы, избавь от подробностей». «Тебе уже объяснили, что мы будем делать?» «Да». «И как ты к этому относишься?» Она дернула плечом. «Приказ есть приказ. Вы командир». «Ты». «Нет, командир вы. Ты не поняла. Предлагаю перейти на «ты». «Есть». «А тебе самой как больше нравится?» «Все равно. Стой», — сказал Сварог, и она послушно остановилась. «Это правда, что ты сейчас подумала? И чего ты такой дурак?» «Приказываю отвечать». «Если приказываете, то что-то вроде я и подумала». Сварог откровенно, не таясь, почесал в затылке. «Послушай, прелестное дитя, как бы нам побыстрее найти общий язык?» «Чего ты не любишь?» «Когда мне рассказывают сказки с таким видом, словно от чего-то решили, что я не читала ни одной. Когда ко мне относятся несерьезно...» Она запнулась, но все же закончила с непроницаемым видом. «Когда меня называют прелестное дитя». «А что ты любишь?» 3-4 позиции хотя бы. «Летать по воздуху, охотиться на кабана, шоколад горький, мужчин, которые мне понравятся». Она дерзко глянула Сварогу в глаза. «Да». «Что да?» «Отвечаю на твой последний вопрос». «Это какой?» «Который ты не стал задавать. Нравишься ли ты мне?» Сварог едва не подавился смехом, но справился. «Послушай, а если я сейчас заржу, это будет означать, что я отношусь к тебе несерьезно?» Мара впервые задумалась. «Наверное, да». «Тогда не буду прелест...» «Тьфу! Мара, или ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались как-то иначе?» «Мне нравится, когда меня зовут Кошка». «Тебе удивительно подходит», — сказал Сварог. «Я знаю». «И подразумевается, конечно, не домашняя мурлыка, а?» «Конечно». Мимолетно улыбнулась Мара. «А мечта у тебя есть, Кошка?» «Конечно. Я мечтаю заслужить дворянство. Это невероятно трудно, но иногда удается. За особые заслуги трону. Тогда я сама смогла бы составить себе герб. Я бы взяла дикую кошку, золотую, на синем. Вот сейчас это и впрямь была мечтавшая о кукле девочка. Ну, почти что. «Считай, тебе невероятно повезло», — сказал Сварог. «Останусь с тобой доволен, получишь дворянство». Мара грустно сморщила нос. «Одна императрица может возводить в дворянство». «Это здесь», — сказал Сварог. «Я ведь еще и барон там, внизу, в пограничье, в заправдышний вольный ярл, каковой имеет право возводить в дворянство». Она остановилась, обернулась, разинув рот, словно ребенок перед витриной кондитерской, уставилась широко раскрытыми глазищами. «А что я должна сделать?» Сварог с удивлением понял, что и в самом деле стал во мгновение ока господином, командиром и повелителем. Чуть смущенно пожал плечами, подтолкнул ее к распахнувшейся двери виманы. «Да, господи, ничего. Пошли. Когда вернемся, получишь дворянство. Ни за что, просто так. Обещаю». «Не каркай, дубина, не каркай!» — зло и тоскливо подумал он. «Ты вернись сначала, барон. Как так твою? Ну, ладно, пусть у нее уже сейчас будет герб, потому что детям не следует играть в такие игры, и, коли уж их затянуло в эту чертову мельницу, не тобой устроенную, пусть у одного хотя бы будет кукла». Он не врал девчонке ни капельки. Согласно законам империи, оставался полноправным вольным ярлом, имеющим право возводить в дворянство, равно как лишать такового, а также другие права и привилегии. «Смотри, латеранское уложение которого-то года». А когда он вернулся из Харлана, к его превеликому удивлению, самым серьезным и сложным предметом обсуждения стало как раз нечаянно свалившееся на него баронство, к которому департамент Геральдии отнесся более чем серьезно. Почтенные старцы из капитула, оставив все прежние дела, совещались 4 часа без отдыха и перекуров в присутствии подыхавшего от скуки Сварога, понимавшего из их разговора не более 1/10. А когда он, озверев, заикнулся было, что, в общем, не претендует на нежданный манор и готов отречься, старцы удивленно воззрились на него, дружно бормоча что-то о легкомысленной молодежи, не уважающей традиции, и упоенно продолжали диспут, плавно переходящий в свару. И обратно. От тоски Сварог понемногу стал их понимать. С одной стороны, прецедентов прежде почти не случалось, а с другой — традиции должны быть соблюдены. Вокруг этих 2 тезисов и крутилось все. Рехнуться можно было от параграфов, забытых имен, ссылок на императорские указы и исторические примеры, которыми щедро осыпали друг друга сановные старцы, похоже, впервые за 100 лет столкнувшиеся с чем-то по-настоящему увлекательным. Наконец, большинством голосов решено было не отдавать столь занимательную игрушку палате перов и тайному совету, а разобраться своими силами, чтобы было что вспомнить и рассказать внукам. После 2-го голосования старцы опять-таки большинством голосов постановили, что лорд Сварог, граф Гейр, лейтенант лейб-гвардии и камергер имеет право отныне присовокупить к своим титулам еще и барон Готар со всеми вытекающими отсюда правами и вассальными обязанностями по отношению к императрице 4 миров. А коллизии, будь таковые возникнут, станут разрешаться тем же департаментом геральдии, истосковавшимся по настоящему делу. «Ты не шутишь?» — настойчиво спросила Мара, сбив его с мысли. «Обещаешь?» «Тьфу ты!» — сказал Сварог и, не раздумывая, потащил меч из ножен. «А встаньте-ка вы на колени, любезная моя!» и прикоснулся концом клинка к ее плечу. «Я, барон Готар, в силу данной мне власти и согласно древним традициям жалую вас дворянством, дабы вы вынесли это высокое звание с честью и в час развлечений, и в час испытаний». Ну вот и все. Можешь встать, кошка, сочиняй герб. Ее глаза сияли таким счастьем, что Сварог, которому доставить ей это маленькое удовольствие было не труднее, чем выкурить сигарету, почувствовал себя крайне неловко, словно перевел старушку через дорогу, а она вдруг принялась совать ему миллион в твердой валюте. Вот и пригодилось для чего-то полезного дурацкое баронство.